А Зейнапке подавай золото, серебро, самоцветы, парчу, материи дорогие, меха. На другое взглянуть не возьмет во внимание. Коли вещь стоящая, сама скажет хорошую цену. Дескать, к Муське не ходи, на торге времени теряй, оставляй товар у меня, доступай снова на промысел, добывай. Если же не горят у нее глаза на покупку, то ее Муську не напугаешь. Та о гривеннике дрожит, не передал бы он вместо нее Зейнапке». А это довольно даже равнодушно. Мне, говорит, за мое добро и наш Аллах, и ваш Бог всегда пошлют. Вскоре Зина познакомилась с обеими скупщицами. Муси действительно могли пугаться лошади. Чехоточная ведьма с ястребиную головою на теле, длинным и тощим, как жердь, которую гоняют голубей. Но Зейнаб Зина не нашла безобразную, хотя татарка была уже не молодая и растолстела чрезмерно. В косо прорезанных глазках Зейнаб еще сверкало сильное желание нравиться. Она белилась, румянилась, чернила брови и подводила глаза, ходила по обычаю восточных кокеток с утиную перевалкою. Фату носила тоненькую, газовую, чтобы только закон соблюсти, а когда была уверена, что никто из мусульман не увидит, охотно сидела с открытым лицом. Мнительной Зине казалось, будто скупщица заигрывает с констую. Она не взлюбила Зейнаб и дулась всякий раз, когда конст отправлялся к татарке с вещами, особенно если долго у нее засиживался. «Глупая ты, Зинка, право безумная», — искренне оправдывался конста. «Ну, пошевели маленько мозгами. Раздумай сама с собою, могу ли я польститься от тебя на эдакую квашню». «Ладно, ладно», — упрямо ворчала Зина, — «заговаривай зубы другим. Разве не видала я в Тае, как молодые парни увивались за мамушкой Матрёной? А она не моложе твоей Зейнапки. Все вы подлые, было бы болото, а черти найдутся». Был теплый весенний вечер. Зина возвращалась по Воскресенской улице домой с покупками из лавок. Незнакомый господин, щегольски одетый и очень красивый, хотя уже пожилой, попался ей навстречу. Пристальный взгляд его голубых глаз смутил Зину. «Какая хорошенькая», — громко сказал незнакомец, и, повернув стопы обратно, пошел за Зиной по следам, до самых ворот дома Бахрадынского. Комплименты и предложения, которые бормотал уличный ловелас, шагая позади Зины, перепугали молодую женщину, так предприимчиво за ней еще не ухаживали. Постепенно ускоряя шаги, она, наконец, прямо-таки побежала от навязчивого господина. В воротах он схватил было ее за руку. Она вырвалась и вскочила в свой подвал, красная от стыда и страха. Конста, узнав, в чем дело, немедленно вышел на улицу посчитаться с нахалом. Барин разговаривал у ворот с дворником-татарином. Заметив Консту, он поторопился удалиться, походкою немножко слишком спешную для такого солидного и пожилого человека. «Что он тут балакал с тобою?» – угрюмо спросил Конста. Дворник оскалил зубы. «Твоя Марьям больно нравился. Спрашивай, чей такой? Хочу знаком бывать. Моя, говорил, гулай назад, бачка. Мужней жена, муж больно сердит, батыр. Сяким башка будет делать». Влюбчивого незнакомца звали Александром Ивановичем Харлампьевым. Это был богатый и праздный вдовец, убивавший все свое бездельное время на охоту за юбками. С молоду он слыл Дон Жуаном, а к старости обратился в мышиного жеребчика. Зина произвела на него очень сильное впечатление. «Непременно надо познакомиться с нею», — думал он. «Но как? Муж ее смотрит грубым и дерзким негодяем. Я вовсе не желаю иметь с ним скандал. Да и сама она, на взгляд, такая недотрога. Ба!» — вспомнил он и засмеялся. «А на что же существует в Казани госпожа Муся Хаимовна, честная вдовица, сих дел мастерица?» В один прекрасный день скупщица объявилась в подвале консты гостью и обласкала Зину, а там и зачастила приходить чуть не каждый день. «С чего бы мы так ей полюбились? Чего она шляется?» – удивился конста. «А впрочем, пущай нам на руку. Она даже как будто подобрела и покупает охотнее, и меньше торгуется». Но вскоре ларчик открылся просто. Зина с негодованием рассказала консте, что Муська уговаривает ее сойтись с Харлампьевым, сулит роскошную жизнь, деньги. Конста озлился, сгоряча побежал к Мусе и крепко ее поколотил. Зейнаб, прослышав о побоях, которые претерпела ее соперница, пришла в восторг. Она уже в поздний час послала за Констою своего работника. Конста, полагая, что у Зейнаб нашлась какая-нибудь новая промышленная затея, сейчас же явился. Татарка приняла его в маленьком чулане, засланном ковром и едва освещенным ночником. Зейнаб в летнике, надетом прямо на тело, сидела на кошме, как истукан. «Ты побил Муську?» – был первый ее вопрос Консте. «Случился такой грех, Зейнаб Ахметовна. Но откуда ты знаешь?» Татарка улыбнулась. «Зейнаб не будет знать, кому знать. Знаю, и за что побил, за свою бабу». Она помолчала. «Что ты побил Муську, это хорошо, мне приятно. Но теперь ты бойся ее, она сердитая, она тебе не простит». «Эх, Зинаида Ахметовна, бог не выдаст, свинья не съест».